Когда меня выводят из себя, я выхожу из-под юрисдикции терпимости и благоразумия. Уильям Конгрив. Двойная игра. Под грязно-серебристым небом Страйк возвращался в контору, с трудом ступая по свежему снегу, который валил все сильнее. Хотя пил он только воду, от вкусной и сытной еды на него снизошел легкий кайф, дававший ложное блаженство, какое, должно быть, испытывал Уолдегрейв, выпив с утра на работе. Путь от Симпсона на Стрэнде до продуваемого сквозняками тесного офиса на Денмарк-стрит занял бы у спортивного, непокалеченного человека примерно четверть часа. У Страйка ныло натруженное культя, но зато он только что от души поел, разом истратив больше, чем уходило у него на продукты за целую неделю. Закурив, он спрятал лицо от снега и похромал сквозь пронизывающую холодину, гадая, с чем вернулась Робин из книжного магазина «Бридлингтон». Поравнявшись с рифлеными колоннами театра «Лайсеум», Страйк задумался о другом. Если Дэниел Чарт утверждает, что книга Оуэна написана при пособничестве Уолдегрейва, то сам Уолдегрейв считает, будто Оуэна подзуживала Элизабет Тассел, которая дождалась, чтобы его злость излилась на странице книги. «Что это?» — размышлял он. «Проявление неуместного гнева? Или же Уолдегрейв и Чарт в отсутствии истинного виновника, погибшего кошмарной смертью Куайна, просто ищут козла отпущения, чтобы дать выход накопившимся эмоциям? А может, оба уловили в Бомбиксе море стороннее влияние?» Алый фасад паба «Карета и лошади» на Веллингтон-стрит настойчиво манил Страйка зайти, тем более что трость еле выдерживала его вес, а колено ныло все сильнее. Уют, пиво, удобный стул. Но третье за неделю дневное посещение паба грозило перерасти в дурную привычку. Джерри Уолдегрейв — наглядный пример того, к чему приводит потакание своим слабостям. Однако Страйк все же не удержался. И на ходу с вожделением заглянул в витрину, за которой мягко поблескивали медью пивные насосы, а счастливчики, не обремененные строгими принципами, он заметил ее случайно, краем глаза. Высокая, сутуловатая, в черном пальто, она семенила за ним по тротуару, засунув руки в карманы. Его преследовательница и несостоявшийся убийца. Страйк не замедлил шага, не обернулся. В этот раз он не собирался играть по ее правилам, испытывать ее дилетантские приемы, показывать, что он ее засек. Не оглядываясь, он шел дальше. И только человек, знающий толк в контрслежении, мог бы заметить, что он всматривается в удобно расположенные витрины и начищенные до блеска латунные дверные таблички. Только специалист мог бы заметить его повышенную бдительность, замаскированную небрежностью. Убийцы в большинстве своем действуют непрофессионально, на чем и попадаются. Если незнакомка после субботней стычки придерживалась старой схемы, то тем самым выдавала грубую неосторожность, на которую и рассчитывал Страйк, держа путь по Веллингтон-стрит и ничем не выдавая, что заметил женщину с ножом в кармане. Когда он переходил Рассел-стрит, преследовательница скользнула в сторону, как будто собралась зайти в паб «Маркиз де Англси», но вскоре пошла дальше, то и дело прячась за квадратными колоннами офисного здания и медля у подъездов, чтобы отпустить Страйка подальше. Он почти не чувствовал боли в колене, весь превратившись в напряженный сгусток энергии. На этот раз у незнакомки не было преимущества, которое дается внезапностью. Если она и продумала какой-нибудь план, то заключался он, по мнению Страйка, в том, чтобы воспользоваться любым удобным случаем. Теперь его задачей было дать ей удобный случай, которым нельзя пренебречь. Но заранее просчитать все до мелочей, чтобы на этот раз она не ушла. Мимо Королевского оперного театра с классическим портиком, колоннами и скульптурами. На Эндл-стрит, где она укрылась в допотопной красной телефонной будке, чтобы, вне всякого сомнения, собраться с духом и еще раз проверить, не заметил ли он слежку. Страйк по-прежнему шел вперед, не меняя ритма шагов и не оглядываясь. Она приободрилась и опять ступила на тротуар, запруженный людьми с рождественскими покупками. В толпе ей приходилось держаться немного ближе к нему, но улица начала сужаться, и незнакомка то и дело ныряла в подворотни. Когда до конторы оставалось совсем немного, Страйк принял решение. Он свернул с Денмарк-стрит на Флит-Кросс-стрит, ведущую к Denmark Place, откуда по темному проходу, заклеенному флаерами каких-то рок-групп, можно было вернуться ко входу в офис. Хватит ли у нее духу? В узком проходе его шаги слабым эхом отдавались от сырых стен. Страйк чуть замедлил ход. Он услышал, что она идет. Бежит. За ним. Развернувшись на здоровой левой ноге, он выбросил вперед трость. Удар пришелся по руке, раздался пронзительный вопль боли. Из пальцев выскочил нож, который ударился о каменную стену и срикошетил, чудом не угодив Страйку в глаз. Но теперь нападавшая была стиснута в неумолимых тисках, отчего завопила еще громче. Страйк опасался только одного — как бы какой-нибудь герой не ринулся на помощь бедной женщине, но в пределах видимости никого не было. И теперь все решала скорость. Незнакомка оказалась сильнее, чем он предполагал, и яростно вырывалась, стараясь ударить его коленом в пах и впиться ногтями в лицо. Экономным поворотом корпуса Страйк зажал ей шею и голову, и женские ноги беспомощно заскользили по мокрому асфальту. Она выворачивалась и пыталась кусаться. Страйк наклонился, чтобы подобрать нож, и пригнул ее вместе с собой. Она едва не упала. Отбросив трость, которая сейчас только мешала, Страйк потащил незнакомку на Денмарк-стрит. Действовал он стремительно, и его противница так выдохлась от борьбы, что даже не могла кричать. Короткая, промерзшая боковая улочка оказалась пустой. С Черринг-Кросс прохожие не заметили ничего подозрительного, когда он волоком тащил незнакомку к подъезду. «Робин, открывай! Живо!» — прокричал он в домофон и под звук зуммера протиснулся в отворившуюся дверь. Он поволок свою пленницу по железным ступеням. Колено вспыхнуло нестерпимой болью, и тут женщина стала кричать. Ее вопли эхом покатились по лестничным площадкам. За стеклянной дверью графического дизайнера, эксцентричного нелюдима, снимавшего офис этажом ниже Страйка, возникло какое-то движение. «Это мы! Сами разберемся!» Гаркнул Страйк в сторону двери и подтолкнул пленницу наверх. «Корморан, что? О, боже!» Робин выскочила на площадку и смотрела вниз. «Так нельзя! Что ты затеял? Отпусти ее!» «Эта гадина снова напала на меня! С ножом!» Задыхаясь, проговорил Страйк и последним титаническим усилием втащил ее за порог. «Дверь запри!» — рявкнул он. Робин, поспешавшая сзади, так и сделала. Страйк швырнул женщину на искусственную кожу дивана. Капюшон отлетел назад, открыв длинное бледное лицо, большие карие глаза и густые вьющиеся волосы до плеч. На острых ногтях блестел кроваво-красный лак. На вид ей не было и 20. «Ублюдок! Ублюдок!» Она попыталась встать, но, увидев зверскую физиономию Страйка, возвышавшегося прямо над ней, тут же передумала. Снова повалилась на диван и стала массировать белую шею, где в местах захвата остались темно-розовые полосы. «Сама скажешь, почему бросалась на меня с ножом?» — спросил Страйк. «Да пошел ты!» «Оригинальный ответ», — сказал Страйк. «Робин, вызывай полицию». «Нет!» — взвыла девица в черном, как затравленная собачонка. «Он меня избил!» Задыхаясь, воззвала она к Робин и стала мученическим видом оттягивать ворот джемпера, чтобы продемонстрировать отметины на крепкой белой шее. «Он меня волочил по земле! Тащил!» Робин, уже взявшись за трубку, ждала команды Страйка. «Зачем ты на меня охотилась?» — угрожающим тоном спросил, не отходя от нее, запыхавшийся Страйк. Она съежилась на песклявых подушках. Но Робин, не отпускавшая телефонную трубку, заметила, что девица слегка расслабилась и даже как-то чувственно изогнулась, отодвигаясь от Страйка. «Последний раз спрашиваю», — прорычал Страйк. «Зачем? Что у вас там происходит?» выкрикнул с нижней площадки сварливый голос. Поймав взгляд Страйка, Робин поспешила к выходу, отперла дверь и выскользнула на лестницу, оставив босса, стиснувшего зубы и сжавшего кулаки, охранять незнакомку. Он заметил, как в карих глазах, подчеркнутых фиолетовыми тенями, мелькнуло желание позвать на помощь, но тут же угасло. Девица задрожала и расплакалась. Но ее оскал выдавал не страдание, а бессильную ярость. «Все в порядке, мистер Крауди», — заверила Робин. «Мы сами разберемся. Извините, что немного пошумели». Она вернулась в приемную и опять заперла дверь. Девица застыла. По щекам катились слезы, ногти впивались в край диванного сиденья. «Ну ее в болото», — фыркнул Страйк. «Не хочет говорить, не надо. Я звоню в полицию». Угроза, видимо, подействовала. Не успел он сделать и двух шагов, как девица зарыдала в голос. «Я хотела тебя остановить!» «Что значит остановить?» — спросил Страйк. «Будто ты не знаешь!» «А ну, кончай со мной в игры играть!» — заорал Страйк, склоняясь над ней и потрясая здоровенными кулаками. Колено разболелось как никогда. Из-за этой гадины он упал и в который раз повредил связки. «Корморан!» — твердо сказала Робин и вклинилась между ними, заставив его сделать шаг назад. «Послушай!» — обратилась она к девице. «Послушай меня, скажи ему правду, зачем ты это делаешь? Тогда он, возможно, передумает вызывать по...» «Ты обалдела, что ли?» — взвился Страйк. «Она меня дважды чуть на перо не поставила. Возможно, передумает вызывать полицию», — четко и решительно закончила Робин. Девица вскочила и стремглав бросилась к двери. «Не уйдешь!» — гаркнул Страйк, проковылял мимо Робин, схватил свою пленницу поперек живота и бесцеремонно швырнул на диван. «Ты кто такая?» «Больно!» — вскричала она. «Ты сделал мне больно! Ребра! Я на тебя заявлю за тяжкие телесные, ублюдок!» «Пожалуй, я буду называть тебя Пипой. Договорились?» — предложил Страйк. Судорожный всхлип, злобный взгляд. «Ах ты, гад! Чтоб ты...» «Понятно, понятно, чтоб я сдох!» — подхватил Страйк. «Имя и фамилию говори!» Ее грудь вздымалась под тяжелым пальто. «А как ты узнаешь, что я не вру?» — с вызовом бросила она. «Буду держать тебя тут, пока не проверю». «Похищение!» Грубым, как у портового грузчика, голосом закричала она. «Гражданский арест до прибытия полиции», — возразил Страйк. «Ты, мерзавка, хотела меня зарезать. Ну, последний раз спрашиваю». «Пиппа Миджли», — процедила она. «Давно бы так. Удостоверение личности есть?» С новыми проклятиями она сунула руку в карман, выудила автобусный проездной билет и швырнула Страйку. «Здесь сказано «Филипп Миджли». «Без разницы!» До Страйка дошло не сразу. Наблюдая, как меняется его лицо, Робин, вопреки повисшему в воздухе напряжению, с трудом сдерживала смех. «Эписин!» — прошипела Пиппа Минджли. «Мозгов не хватило вычислить! Слишком заумно для тебя, тупица!» Страйк пригляделся. На расцарапанной и сполосованной шее торчал кадык. Девица опять сунула руки в карманы. «На будущий год во всех документах будет сказано «Пиппа», — объявила она. «Пиппа», — повторил Страйк. «Это ведь ты написала. Когда тебя вздернут на дыбу, я своей рукой поверну рычаг». «Ох!» — протяжно выдохнула Робин, для которой все стало на свои места. «Ох! Какой же вы умный, господин бычара!» — ядовито передразнила Пиппа. «Ты знакома с Кэтрин Кент лично или только по переписке?» «А что, знакомство с Кэтрин Кент — это нынче преступление?» «Как ты познакомилась с Оуэном Квайном?» «Про этого гада я вообще говорить не собираюсь», — ответила она, тяжело дыша, и снова залилась слезами. «Как он меня подставил! Как подставил! Притворялся! Обманывал! Брехун поганый!» У нее началась истерика. Кроваво-красные ногти зарылись в волосы, ноги забарабанили по полу, она с воем раскачивалась туда-сюда. Страйк неприязненно понаблюдал и сказал: «Может, хватит здесь сопли, раз...» Но Робин перебила его одним взглядом, вытащила из коробки на своем столе пригоршню бумажных салфеток и сунула Пиппе. «Спасибо. Хочешь чаю или кофе, Пиппа?» — мягко спросила Робин. «Кофе... пожа...» «Робин, она только что хотела меня зарезать». «Хотела, да не сумела, правда же?» — сказала Робин, наполняя чайник. Страйк не поверил своим ушам. «Если руки растут не оттуда, — выговорил он, — то с точки зрения закона это не является смягчающим обстоятельством». Он снова повернулся к Пиппе, которая с раскрытым ртом слушала эту пикировку. «С какой целью ты за мной следила? Хотела меня остановить, чтобы я не сделал чего? Я тебя предупреждаю, не смотри, что Робин повелась на твои нюни». «Ты работаешь на нее! — заорала Пиппа. — На эту извращенку, на его вдову. Она теперь все деньги отгребла, но мы тоже не пальцем деланы. Знаем, для чего тебя наняли». «Кто это мы?» — потребовал ответа Страйк, но темные глаза Пиппы опять стрельнули в сторону двери. «Богом клянусь!» От сокрушительной боли в колене он едва не скрежетал зубами. Если опять попытаешься бежать, я вызову полицию, дам показания и с радостью посмотрю, как тебя упекут за попытку убийства. А в тюряге, Пиппа, тебе придется ох, как несладко», — добавил он. «Поскольку сделать операцию ты не успеешь». «Корморан», — резко одернула его Робин. «Это факты». Забившись в угол дивана, Пиппа с неподдельным ужасом таращилась на Страйка. «Кофе», — отходя от стола, объявила Робин и сунула кружку в ярко-красные когти. «Ради бога, Пиппа, скажи ему все как есть, скажи». Хотя Пиппа вела себя неуравновешенно и агрессивно, Робин невольно испытывала к ней жалость. Девушка, похоже, не задумывалась, чем обернется вооруженное нападение на частного детектива. Робин заподозрила у нее ту же черту, правда, в крайней форме, какую замечала у своего младшего брата Мартина. Тот никогда не думал о последствиях и обожал рискованные затеи, а потому оказывался в травматологическом пункте чаще, чем его сестра и двое братьев вместе взятые. «Мы знаем, она тебя для того и наняла, чтобы нас подставить», — прохрипела Пиппа. «Кто такая она?» — прорычал Страйк. «И кто такие мы?» «Говорю же, Леонора Квайн!» — воскликнула Пиппа. «Мы-то ее насквозь видим, знаем, на что она способна. Ненавидит нас, и меня, и Кэт, на все пойдет, чтобы нас загнобить. Убила Оуэна, а теперь хочет на нас свалить. И нечего тут рожи корчить!» — выкрикнула она, когда тяжелые брови Страйка поползли вверх. «Она же бешеная, ревнивая, как черт! Не разрешала ему с нами видеться, а теперь еще и тебя наускивает против нас улики собирать!» «Ты сама-то веришь в этот параноидальный бред?» «Мы не слепые и видим, что делается!» — кричала Пиппа. «Заткнись! Когда ты начала меня выслеживать, никто, кроме убийцы, не знал, что Квайна нет в живых. Ты увязалась за мной в тот самый день, когда я обнаружил труп. А до этого, насколько я знаю, ты целую неделю следила за Леонорой. С какой целью?» Она не ответила, и Страйк повторил. «Последний раз спрашиваю, зачем ты шла за мной от дома Леоноры?» «Я думала, ты меня приведешь туда, где он прячется», — ответила Пиппа. «Зачем тебе понадобилось вынюхивать, где он прячется?» «Зачем? Чтобы его убить!» — крикнула Пиппа, и Робин еще раз убедилась, что наблюдает, как и у Мартина, почти полное отсутствие инстинкта самосохранения. «А убивать-то за что?» Буднично поинтересовался Страйк, словно не услышал ничего сверхъестественного. «За то, что он нас опозорил в этой книжонке поганой, будто сам не знаешь. Ты же читал. Эписин. Вот гад!» «Прекрати истерику. Значит, ты к тому времени прочла Бомбикса Мори?» «Да уж, конечно!» «И стала регулярно засовывать дерьмо в прорезь для почты?» «Дерьмо к дерьму!» — бросила она. «Остроумно. Когда же ты прочла книгу?» «Кэт мне по телефону зачитала отрывки, где про нас с ней написано, а потом я заехала и сама...» «В какой момент она зачитала тебе отрывки по телефону?» «Когда пришла домой и на коврике нашла эту хрень, всю рукопись целиком, еле сумела дверь открыть. Он ей листок за листком в щель для почты бросил вместе с запиской», — схлипывала Пиппа Минджли. «Она мне показывала». «И что было в записке?» «В ней так говорилось. Час расплаты для нас обоих. Надеюсь, теперь ты счастлива, Оуэн». «Час расплаты для нас обоих?» — хмурясь повторил Страйк. «Тебе известно, что это означало?» «Кэт не стала объяснять, но я-то знаю. Она поняла. На ней лица не было», — тяжело дыша проговорила Пиппа. «Она добрая. Ты ее не знаешь. Она мне как мать. Мы с ней познакомились у него на семинаре и стали как...» У нее перехватило дыхание. «А он, мразь, врал нам про то, что пишет, врал, про все врал!» Пиппа опять в голос зарыдала, и Робин, опасаясь насчет мистера Крауди, осторожно попросила. «Пиппа, ты расскажи, что он вам наврал, вот и все. Корморан хочет узнать правду, он не собирается никого подставлять». Робин не могла поручиться, что Пиппа услышала и поверила. Скорее всего, ей просто хотелось облегчить израненную душу. Но так или иначе, она сделала судорожный вдох и разразилась потоком слов. «Он говорил, что я ему как вторая дочь. Он сам мне это говорил. У меня от него секретов не было. Он знал, что мать меня из дому вышвырнула и все такое. А еще я написала книгу про свою жизнь, ему показала. И он так загорелся, похвалил, обещал помочь с публикацией и сказал нам с Кэт, что вставил нас обеих в свой новый роман. И я там чистая неприкаянная душа. Он сам мне так сказал, слово в слово. У Пипы дрожали губы. И даже как-то раз сделал вид, что читает мне по телефону отрывок. Просто чудесный. А сам написал такое. Кэт ходила сама не своя. Пещера, гарпия и писин. Значит, Кэтрин вернулась домой и увидела на коврике листы этой рукописи. Не выдержал Страйк. Вернулась домой откуда? С работы? Из хосписа. У нее сестра при смерти лежала. И было это когда? В третий раз спросил Страйк. Да кого это касается? «Меня, черт побери, это касается», — взорвался Страйк. «Наверное, 9 ноября?» — подсказала Робин, которая, отвернув монитор от дивана, где сидела Пипа, успела просмотреть блог Кэтрин Кент. «Могло это быть 9 во вторник, как ты считаешь, Пипа?» «В первый вторник после ночи костров». «Это было... Ага, мне кажется, все верно». Пипу поразила такая счастливая догадка Робин. «Да-да, я помню, Кэт к сестре поехала в ночь костров». Анжели совсем худо стало. «А как ты запомнила, что это произошло в ночь костров?» — спросил Страйк. «Да очень просто. Оуэн в тот вечер сказал Кэт, что не сможет с ней встретиться, потому как будет запускать фейерверки со своей доченькой», — объяснила Пипа. «И Кэт жутко расстроилась, тем более, что он собирался уйти из семьи. Он обещал, что бросит свою сучку-жену, а потом вдруг вспомнил, что ему надо поиграть в хлопушки с этой деб...» Пипа осеклась, но Страйк закончил вместо нее. «С этой дебилкой?» «Я не со зла», — смешалась Пипа. И, похоже, больше устыдилась одного неосторожного слова, чем двух нападений на Страйка. «Мы-то с Кэт между собой всегда понимали. Его дочь — это просто предлог, чтобы ему не уходить из семьи и не съезжаться с Кэт». «Чем занялась в тот вечер Кэтрин, когда узнала, что Куайн не придет?» — спросил Страйк. «Позвала меня к себе. Я пришла». А потом ей позвонили, что ее сестре Анжели резко стало хуже, и она поехала к ней. У Анжелы был рак, метастазы пошли по всему организму. «Где лежала Анжела?» «Говорю же, в хосписе, в Клэпхеме». «Как Кэтрин туда добиралась?» «Да какая разница? Здесь я вопросы задаю, понятно?» «Откуда мне знать? На метро, наверное». У Анжелы она пробыла 3 суток, спала возле ее койки прямо на полу, на матрасе, потому как врачи сказали, что Анжела вот-вот умрет. Но она все не умирала, и Кэт поехала домой переодеться, а там на коврике эти листы. «А почему ты так уверена, что она приехала домой именно во вторник?» — спросила Робин, и Страйк, который собирался задать тот же самый вопрос, посмотрел на нее с удивлением. Он еще не знал про старичка-букиниста и воронку в Германии. «Да потому что по вторникам, в вечернюю смену, я работаю в службе доверия. Туда она мне и позвонила в полном раздрае, потому что сложила все листы по порядку и увидела, что там о нас написано». «Что ж, все это очень увлекательно», — сказал Страйк. «Только Кэтрин Кент заявила полицейским, что в глаза не видела бомбикса Мори». В других обстоятельствах перекошенное от ужаса лицо Пипы могло бы показаться смешным. «Развел меня, гад!» «Но ты крепкий орешек», — сказал Страйк. «Даже не думай», — добавил он, преграждая ей путь к выходу. «Он был полное дерьмо!» — вскричала Пипа, бурля от бессильной ярости. «Он нас использовал! Делал вид, что интересуется нашим творчеством, а сам все время нас использовал! Лживый подонок! Я-то думал, он понимает, чего я хлебнула в этой жизни!» «Мы с ним часами беседовали. Он мне советовал непременно писать дальше. Обещал, что поможет напечататься». На Страйка нахлынуло внезапное изнеможение. «Но в самом деле, что за мания печататься?» «А сам просто подмазывался как мог, чтобы вытянуть из меня самые потаенные мысли и чувства. А Скэт? Что он сделал с Кэт? Вам этого не понять. Я ничуть не жалею, что сучка жена его убила. Если бы она сама этого не сделала, то...» «Почему?» С нажимом перебил ее Страйк. «Ты все время твердишь, что его убила жена. Потому что у Кэт имеются доказательства». Короткая пауза. «Какие доказательства?» спросил Страйк. «Ишь, любопытный!» зашлась истерическим смехом Пипа. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Если у нее имеются доказательства, почему она не предъявила их полиции?» «Из сострадания!» — выкрикнула Пипа. «Тебе этого не...» «Да что же это такое?» — раздался из-за двери брюзгливый голос. «Сколько можно кричать?» «Принесла нелегкая», — пробормотал Страйк, увидев за стеклом размытый силуэт мистера Крауди. Робин пошла открывать. «Очень просим нас извинить, мистер Крау...» Пипа мгновенно сорвалась с дивана. Страйк успел ее схватить, но от резкого броска вперед у него мучительно подвернулось колено. Отшвырнув мистера Крауди в сторону, Пипа с грохотом сбежала по лестнице и была такова. «Пусть катится», — сказал Страйк, увидев, что Робин готова бежать в погоню. «По крайней мере, нож у меня». «Нож?» — взвизгнул мистер Крауди, после чего они 15 минут уговаривали его не звонить домовладельцу. Шумиха, поднявшаяся после раскрытия дела Лулы Лендри, страшно нервировала графического дизайнера, который теперь жил в постоянном страхе, что очередной злодей придет убивать Страйка и ошибется этажом. «Господи!» — выдохнул Страйк, когда им наконец удалось успокоить и выпроводить соседа. Страйк тяжело опустился на диван. Робин заняла компьютерное кресло, и через пару секунд, встретившись глазами, они расхохотались. «Сценарий «Добрый следователь, злой следователь» разыгран как по нотам», — сказал Страйк. «Мне даже играть не пришлось», — возразила Робин. «Она действительно вызывает у меня жалость». «Это заметно. А я, дважды побывавший на волосок от смерти?» «Она в самом деле хотела пырнуть тебя ножом? Или только делала вид?» — скептически спросила Робин. «Видимо, задумка пришлась ей больше по душе, чем исполнение», — признал он. «Только пырнет ли тебя профессиональный киллер или вот такое истерическое чудо в перьях, конец будет один. А что она выигрывала, если бы сумела меня прикончить?» «Материнскую любовь», — тихо ответил Робин. Страйк не понял. «Родная мать от нее отказалась», — сказала Робин. «К тому же у нее сейчас очень трудное время, наверняка сидит на гормонах, да мало ли что еще нужно терпеть перед такой операцией. Она уже решила, что у нее будет новая семья, ты это понимаешь? Придумала, что Квайн и Кэтрин Кент станут ей родителями. Она же сама нам рассказала, что Квайн называл ее своей второй дочерью, и в книге он вывел ее как дочь Кэтрин Кент. Но в Бомбиксе-Море он растрезвонил всему свету, что она наполовину мужчина, наполовину женщина. А в довершение всего Квайн намекнул, что она, невзирая на дочерние чувства, пыталась его соблазнить. Будущий отец, — продолжала Робин, — ее предал. Будущая мать оказалась доброй и любящей, но тем не менее стала жертвой такого же предательства, так что Пипа надумала разом отомстить и за нее, и за себя». Она невольно усмехнулась, заметив потрясенное восхищение Страйка. «Какого черта ты бросила психологический?» «Долгая история», — сказала Робин, переводя взгляд на монитор. «Она ведь довольно молода. Сколько ей? Лет 20?» «Похоже на то», — согласился Страйк. «Жаль, что мы не узнали о ее перемещениях после исчезновения Квайна». «Это не она», — твердо сказала Робин, глядя ему в глаза. «Наверное», — вздохнул Страйк. «Как-то уж очень не вяжется вырезать человеку кишки и тут же отправиться совать ему в дверь собачье дерьмо. В принципе, планировать и воплощать задуманное — не самая сильная ее сторона, правда?» «Это мягко сказано», — подтвердил Страйк. «Ты будешь заявлять в полицию?» «Не знаю. Возможно». «Фу, черт!» — он стукнул себя по лбу. «Мы не выяснили, с какой стати в романе она все время распевает». «У меня есть одно предположение», — сказала Робин, и после краткого, но энергичного стука по клавишам начала читать с экрана результаты поиска. «Пение как средство феминизации голоса, вокальные упражнения для транссексуалок». «И только?» — недоверчиво спросил Страйк. «Что ты хочешь сказать? Это не повод для обид?» — уточнила Робин. — «Брось, пожалуйста. Квайн высмеял нечто глубоко личное». «Да я не об этом», — сказал Страйк. Хмуро глядя в окно, за которым валил снег, он задумался и через некоторое время спросил. «А что было в книжном?» «Господи, совсем забыла». Она рассказала ему про букиниста, который спутал 1 и 8 ноября. «Старый пень», — бросил Страйк. «Ну зачем же так?» — сказала Робин. «Нет, какая самоуверенность, а? Все понедельники одинаковы. Каждый понедельник он ходит к другу Чарльзу». «Но откуда мы знаем, что Квайн приходил к букинисту в день отречения английских епископов, а не в день появления воронки?» «Ты же сама говоришь, что Чарльз перебил старика, чтобы рассказать про воронку, когда тот талдычил о визите Квайна». «Со слов букиниста, да». Тогда, несомненно, Квайн побывал в магазине 1-го числа, а не 8-го. Букинист запомнил те две новости как взаимосвязанные, но при этом старикан запутался. Уж очень ему хотелось думать, что он встречался с Квайном после исчезновения, что самолично помог установить дату его смерти. А потому новости того понедельника он подсознательно рассматривал в связи с убийством и отказывался допускать, что произошли они в какой-то другой, ничем не примечательный понедельник, за целую неделю до того, как всколыхнулся интерес к перемещениям Квайна. И все же, согласись, в словах Квайна, если верить букинисту, была некоторая странность, сказала Робин. «Да, конечно», — согласился Страйк. «Якобы он собирался в поездку и хотел в дороге почитать. Значит, он уже тогда планировал скрыться, за 4 дня до скандала с Элизабет Тассел. Возможно, Квайн собирался уединиться не где-нибудь, а как раз на Телгарт-Роуд, в доме, который он, по слухам, много лет ненавидел и обходил стороной?» «Ты расскажешь об этом Энстису?» — спросил Робин. Страйк то ли фыркнул, то ли хохотнул. «Нет, Энстису я рассказывать не стану. Чем мы реально докажем, что Квайн заходил в букинистический магазин не 8-го, а 1-го? К тому же в данный момент отношения с Энстисом натянуты». Наступила еще одна долгая пауза, и Робин даже вздрогнула, когда Страйк сказал. «Надо бы мне повидать Майкла Фенкарта». «С какой целью?» — удивилась она. «С разными», — ответил Страйк. «Необходимо уточнить кое-какие сведения, полученные от Уолда Грейва. Можешь связаться с агентом Фенкарта или с каким-нибудь другим контактным лицом?» «Конечно», — сказала Робин, делая пометку в блокноте. «Кстати, я пересмотрела то интервью и все равно не определила». «Значит, пересмотри еще раз», — посоветовал Страйк. «Внимательно, с умом». Он вновь замолчал, мрачно уставившись в потолок. Чтобы не нарушать ход его мыслей, Робин, не откладывая дела в долгий ящик, занялась поисками официального представителя Майкла Фенкарта. В конце концов, Страйк заговорил под стук клавиш. «Какие же улики против Леоноры приберегает Кэтрин Кент?» «Вполне возможно, что никакие», — сказала Робин, просматривая результаты поиска. «И не дает им ходу из сострадания». Робин не ответила. Она изучала сайт литературного агентства, услугами которого пользовался Фенкарт. «Будем надеяться, это очередная истерическая брехня», — сказал Страйк, но ему было неспокойно.